Ты меня слушаешь? Данте, ты меня слушаешь? Голос Амиды стал громче. Да. Нет. Я провел рукой по волосам и оторвал взгляд от потрескивающего пламени. Амида застала меня врасплох. Я ее не слушал. Совсем. Единственное, о чем я мог думать, это Эверли. Она действительно здесь. Я ждал 7 лет, гадая, как это сделать. И вот она здесь. В Инфернесе. В моей крепости. Из коридора послышались тяжелые шаги. И из-за угла появился Рорк. Мой заместитель целеустремленно направился к нам. На его и без того мрачном лице появилось еще более мрачное выражение. Не сказав ни слова, он опустился в кресло рядом с Амидой и бросил на меня недвусмысленный взгляд. «Какого черта ты творишь, старина?» Казалось, спрашивали меня его темные глаза. Я не имел ни малейшего понятия. Каждый день в течение 7 лет я спрашивал Невинну, не увидела ли она чего-нибудь нового в моем будущем, в будущем Инфернеса или в будущем Эверли. Каждый раз она давала один и тот же ответ. Ничего не изменится, пока магические врата отделяют нас от Эверли. Поэтому я прыгнул выше головы и доставил ее сюда. По крайней мере, она уже вышла из юного возраста. Но мне все равно было не по себе. Наверное, впервые за прожитые годы я совершенно не представлял, что делаю. Рорк подозревал, что я чувствовал себя потерянным. А Амида... Ей придется смириться с тем, что я привел с собой ведьму. До сих пор она ни словом не обмолвилась об Эверли и дала мне полный отчет о повстанцах в огненных землях. Однако я видел и чувствовал, как она кипит гневом. Вот уже несколько веков Амиду, Рорка и меня связывала крепкая дружба. Мы были семьей. Я бы доверил им свою жизнь и королевство, но доверю ли я им Эверли? Мог ли я полагаться на самого себя? Ведьма в Инфернесе. Наверное, лучше сразу обсудить эту тему и двигаться дальше. В любом случае, пройдет не так много времени, и Амида выжмет из меня правду. Выбьет ее, если понадобится. Она переводила взгляд с меня на Рорка и обратно. Ее красные глаза светились, а зекат на лбу стал черным, как чернила. «Эверли...» «Ведьма!» Рорк покачал головой. «Как точно подмечено, Ами?» Амида оскалилась. «Почему она здесь?» «Я знаю, ты ненавидишь ведьму». «Ненавижу?» Она в гневе вскочила с кресла и уставилась на меня. «Они мне омерзительны, Данте, и тебе это известно! Ведьмы уничтожили мою семью!» «Я знаю». «И все равно приводишь ее в мой дом?» «Высота — это и мой дом, Амида». «Это дом для всех нас», — попытался сгладить ситуацию Рорк. Он наклонился вперед, чтобы осторожно потянуть Амиду за руку. И не отпускал, пока она снова не села. Я серьезно посмотрел на Амиду, пытаюсь донести до нее, что знаю ее боль и все понимаю. Тем не менее, она тоже должна понять, что есть вещи гораздо важнее, чем мы сами. Еще немного, и в нашем мире разразится война, Амида. Мы так долго искали решение. Решение нашей проблемы — это точно не ведьма, которая едва достигла возраста, чтобы легально пить эль в своем мире. «Эверли 25 лет», — защищаясь, ответил я. Мне казалось, что на меня нападают. Амида разочарованно фыркнула и провела руками по длинным, заплетенным в косички волосам. Так, как всегда делала, когда размышляла. «Почему она на самом деле здесь?» Ее видела Невинна. Последовало минутное молчание. «В каком смысле?» «Мы поклялись всегда быть честны друг с другом», — вспомнилось мне. Я уже дважды оставлял Амиду в неведении и не собирался делать это снова. «Не знаю», — искренне ответил я. Она замерла. Мы с Рорком напряглись. Каждый из нас был силен. «И я Данте Инфернес, но Амида! Ее черный огонь в сочетании с безжалостностью не имели себе равных. Я же, со своей стороны, не имел ни малейшего желания быть поджаренным». Не знаешь?» Я покачал головой. Мышцы шеи были напряжены до предела, а еще меня мучил голод. Кроме того, мне требовался момент тишины, чтобы подумать. Теперь, когда Эверли здесь. «Я 7 лет пытаюсь выяснить, зачем нам нужна Эверли, но до сих пор не имею ни малейшего понятия. Единственное, что я знаю, боевые действия участились, и повстанцы приближаются. Урожаи становятся все беднее, и еще один вид животных находится под угрозой вымирания», — бушевал я. «Поэтому, пожалуйста, извини, если я ранил твое маленькое черное сердечко, послушав Невин и ухватившись за возможное решение наших проблем». Амида вздрогнула, как будто я ее ударил. Рорк тихо вздохнул. «Ами». «Нет, Рорк». Она протестующе подняла руку. «Дай ему выговориться. Что вы хотели сказать, повелитель?» «Амида». Я взглядом умолял понять меня. «Мы должны использовать любой шанс, даже самый незначительный. Мы втроем поклялись защищать Инфернос. Именно это мы и делаем. Но мы приближаемся к своим пределам». Я приближался к своим пределам. Мне не пришлось произносить это вслух, они и так все знали. Будто одеревенев, Амида поднялась с кресла. «Раз ты не посчитал нужным посветить меня в свои планы, ни 7 лет назад, ни сейчас, то на сегодня я откланиваюсь». Я тоже встал. Но когда хотел поймать ее за руку, она вытащила один из своих ножей. «Не трогай меня!» Лезвие угрожающе зависло под моим подбородком, недалеко от шеи. «Ами, ты заходишь слишком далеко». «Скажи это не мне!» — прошипела она в сторону Рорка. «А ему!» «Ведьма!» — выплюнула она. «Неужели мы опустились так низко?» «Она всего лишь молодая девушка, Амида. Эверли не отвечает за поступки своих предков». «Эверли!» — передразнила она, и прозвучало это более чем пренебрежительно. «Довольно!» — прорычал я и заметил, как Рорк двумя пальцами массирует переносицу. «Эверли, гостья, и ты будешь обращаться с ней соответственно!» Мощное тело Амиды, созданное для сражений, дрожало от подавляемой ярости. Зекат теперь светился красным, обещая насилие и боль. Но прежде чем я успел добавить что-то, она зашипела. «Как пожелаете, повелитель!» В ее голосе сквозило неприкрытое презрение. Рорк хмыкнул. Я ненавидел подобные ситуации, когда приходилось напоминать двум своим лучшим друзьям, кто из нас носит фамилию Инфернос. «Именно этого я и желаю. Да». На секунду показалось, что Амида собирается кинуться на меня, но она сдержалась. Как воин, она знала свое место и знала, когда нужно признать поражение. Однако я не питал иллюзий. В конце концов, я приползу к ней с извинениями, потому что в глубине души знаю, что она права. Не в отношении Эверли, нет. Но я не посвятил ее в свои планы ни 7 лет назад, ни сейчас. И это было ошибкой. Мы дали клятву, мы трое, и моя скрытность причинила Амиде боль. Возможно, она не относилась бы к Эверли так враждебно, если бы я подготовил ее к появлению ведьмы. Но все уже случилось, и единственное, что я мог сделать, это свести ущерб к минимуму. Однако сначала Амида должна остыть. «Прошу меня извинить, повелитель!» «Проклятие, Амида!» Все еще сжимая нож, она сделала реверанс. «Ваше Величество!» С этими словами Амида развернулась и исчезла. Я посмотрел на Рорка. Это было самое вежливое «да пошел ты», которое мне когда-либо доводилось слышать. «Ты это заслужил!» «Я в курсе». Рорк бросил на меня пронизывающий взгляд. «Что теперь будем делать с Рыжей?» «Честно?» Я потер лицо руками, позволяя себе сбросить маскировочное заклинание настолько, чтобы оно не отнимало слишком много сил. И Рорк увидел, как я измотан. Вероятно, он уже об этом догадывался. Я не стал показывать ему больше. Он и так был достаточно встревожен. «Я не знаю». «Тебе нужно отдохнуть, Данте». «Отдохну, когда...» «Сейчас!» — решительно прервал он. «Мы найдем решение». кто знает, может, провидица права, и твоя ведьма станет нашей спасительницей. Но тебе не обязательно выяснять это немедленно. Она уже здесь. А тебе нужно хорошенько выспаться, дружище». Я кивнул и посмотрел в окно. Ярко-голубое небо обычно действовало на меня умиротворяюще, но не сегодня. «Мы найдем выход». «Найдем», — ворчливо согласился Рорк. «А пока позаботимся о том, чтобы Эверли осталась жива». Рорк застыл. Это не то, что он собирался сказать, но именно это обещало стать приоритетом. По крайней мере, на следующие несколько недель. «Проклятие, старик!» — выругался Даймон, поигрывая кольцом в носу. «Дай угадаю, кому же достанется это почетное задание? Эверли нужно защитить любой ценой, и никто не подходит для этой задачи лучше, чем Рорк. Даже ты сам?» Я заставил внутренний голос, свою магию, чтобы там не задавало мне вопросы в этот момент, замолчать. Пусть пока Рорк присматривает за маленькой ведьмой, так будет безопаснее. А я тем временем посоветуюсь с невинной и потребую ответов. Возможно, теперь, когда Эверли в Инферносе, провидица увидит больше, чем раньше. «С этого момента ты занимаешься только охраной ее жизни. Понял, Ро?» Друг мрачно кивнул. «Нянька для ведьмы», — пробормотал он. «Вот дерьмо».